Глава 5. Шерсть и вода. Алиса поймала шаль на лету, а через минуту показалась ее хозяйка, белая королева, которая неслась как безумная, широко распахнутыми объятиями, так что была похожа на огромную летящую птицу. Девочка почтительно пошла ей навстречу, вытянув руки с шалью перед собой. «Я очень рада, что могу вернуть вам эту вещь», сказала она королеве, помогая облачиться в шаль. Но та лишь беспомощно смотрела на нее испуганными глазами и твердила шепотом какую-то бессмыслицу, звучавшую словно «бутерброд, бутерброд». Алиса поняла, что никакой беседы не получится, если она не начнет сама, и не смело поинтересовалась. «Я удостоена чести видеть саму белую королеву и имею удовольствие говорить с ней?» «Да-да, только какое может быть удовольствие в разговоре? Удовольствие в молчании?» Алиса решила, что не стоит затевать спор. Лучше согласиться. И, осмотрев белую королеву повнимательнее, подумала. Фу, какая неряха. Все на ней вкривь да вкось и держится на одних булавочках. «Вы позволите поправить на вас шаль?» — предложила она королеве. «Не понимаю, право, что с ней сделалось, с этой шалью?» — ответила с грустью та. «Видно, потеряла терпение. Я и там ее приколола, и здесь. Но никак на нее не угодишь». «Она не может держаться, будучи приколотой на одной стороне», — сказала Алиса и деликатно исправила оплошность королевы. «Боже мой, а что случилось с вашими волосами?» Девочка в ужасе всплеснула руками, а королева горестно вздохнула. «В них запуталась щетка. Никак не вытащить. А гребенку я вчера потеряла». Алиса осторожно вытащила из ее волос щетку и, причесав как умело, заметила. «Так-то гораздо лучше. Но, право, вам не мешало бы обзавестись горничной». «Я с удовольствием взяла бы тебя», — обрадовалась королева. «2 пенса в неделю, через день варенье». Алиса с трудом удержалась от смеха. «Но я совсем не собираюсь никому наниматься, да и варенье меня очень мало интересует». «Это очень хорошее варенье», — обиделась королева. «Верю, только сегодня мне не хочется варенья». «А ты все равно его сегодня не получила бы. У меня такое правило. Завтра варенье и вчера варенье, но сегодня никогда». «Как же так?» — возразила Алиса. «Все равно должно когда-нибудь получиться сегодня варенье». «Никогда не получится», — заявила королева. «Я ведь тебе объяснила, варенье через день. А сегодняшний день разве через день? Сегодняшний день, сегодня». «Я не могу этого понять», — сказала Алиса. «Здесь все ужасно запутано». «Это от того, что ты живешь назад», — снисходительно заметила королева. «Конечно, сначала может кружиться голова, трудно привыкнуть, но...» «Я живу назад?» — очень удивилась Алиса. «Вот уж не подозревала. А что это значит?» «Но, с другой стороны, не обращая ни малейшего внимания на ее слова, продолжала королева, жить назад имеет большое преимущество. У тебя память работает в обе стороны». «Вряд ли. Моя память работает в одну сторону. Я запоминаю только то, что уже прошло». «О, тогда у тебя неважная память», — надула губы королева. «Это очень плохо, когда память работает только назад». «Скажите мне, пожалуйста», — решилась спросить Алиса, «какие события вы помните лучше всего?» «Ну, конечно, те, что случились от этой недели через неделю», — спокойно ответила королева, налепив себе на палец большой кусок пластыря. «Вот, например, королевский офицер сейчас в тюрьме. Отбывает наказание. А суд над ним начнется только в будущую пятницу. Ну и, понятно, преступление произойдет в самом конце». «А если он и вовсе не совершит преступление?» — в недоумении спросила Алиса. «Тем лучше, разве нет?» Королева закрепила пластырь на своем пальце кусочком тесьмы, и Алиса поняла, что спорить бесполезно. «Конечно, лучше, но ведь, если его уже подвергли наказанию, очень нехорошо». «Ты совершенно не права», — возразила королева. «Тебя когда-нибудь наказывали?» «Да, но только после того, как провинилась, не заранее». «И ты становилась после этого лучше», — с торжеством воскликнула королева. «Да, но я сначала нашалила, а уже потом меня за это наказали. Вот в чем разница», — стояла на своем Алиса. «А если бы ты вообще не шалила, было бы гораздо лучше. Лучше, лучше и лучше!» С каждым «лучше» голос королевы становился еще выше, пока не перешел, наконец, в визг. «Тут какое-то недоразумение», — начала была Алиса, но королева принялась вдруг так громко стонать, что фраза так и осталась незаконченной. Стоны между тем перешли в вопли, королева затрясла рукой, да так, словно хотела ее оторвать. «У меня из пальца идет кровь! Ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй!» Ее визг походил на звук паровозного свистка, и Алисе пришлось заткнуть себе уши обеими руками, чтобы не оглохнуть. «Что случилось?» — успела она спросить в момент затишья, когда могла рассчитывать, что королева ее услышит. «Вы укололи себе палец?» «Пока нет, но скоро уколю. Ой-ой-ой!» «Когда вы думаете это случится?» Алиса едва удерживалась от смеха. «Когда буду опять прикалывать шаль?» — прохныкала королева. «Вот сейчас отстегнется брошка у меня на груди. Ой-ой-ой!» Едва эти слова были сказаны, как брошка действительно расстегнулась, и королева быстро ее схватила. «Осторожно!» — закричала Алиса. «Вы ее не так держите!» Она взялась за брошку, но было уже поздно. Булавка скользнула и уколола королеве палец. «Вот почему шла кровь!» — улыбнулась королева. «Теперь ты понимаешь, как у нас здесь все происходит?» «А почему же вы сейчас не плачете?» — спросила Алиса, приготовившись зажать уши ладонями, чтобы не оглохнуть от воплей. «Зачем?» — спокойно сказала королева. «Я уже выплакала все вперед. Какой толк опять начинать?» Стало значительно светлее. «Наверное, ворон улетел», — предположила Алиса. «Мне сначала показалось, будто надвигается гроза. Я так рада, что все обошлось». «Как бы и я хотела чему-нибудь обрадоваться!» — воскликнула королева. — Но я не могу запомнить, как это делается. Ты счастливая, живешь в этом лесу и можешь обрадоваться, когда захочешь. — Только здесь так пусто и одиноко, — сказала грустно Алиса, и две непрошенные слезинки медленно скатились по ее щекам. — Ой, только вот этого не надо, умоляю! — закричала бедная королева, заламывая в отчаянии руки. — Посмотри, какая ты большая девочка! Посмотри, сколько ты прошла сегодня. Посмотри, который час. Посмотри на что угодно, только не плачь. Алиса не могла не улыбнуться, пусть и сквозь слезы. Что же вы, перестаете плакать, когда на что-нибудь смотрите? Разумеется, уверенно сказала королева. Нельзя же это делать одновременно. Либо плакать, либо смотреть. Ну давай, посмотри сначала, какая ты большая. Сколько тебе лет? 7,5 скоро, честное слово. «Зачем честное слово?» — удивилась королева. «Я и так тебе верю. А теперь и ты поверь мне. Если я скажу, что мне 101 год 6 месяцев 1 день, поверишь?» «Нет, этому поверить не могу», — медленно проговорила Алиса. «Не можешь», — грустно вздохнула королева. «А ты попробуй. Для начала закрой глаза». Алиса засмеялась. «Да нет, незачем и пробовать, это совершенно невозможно». «Вероятно, у тебя было мало практики», — возразила королева. «Когда я была в твоем возрасте, то практиковалась каждый день по получасу. Мне иногда удавалось поверить аж 6 раз во что-нибудь совершенно невозможное, утром еще до завтрака». «Ой, опять эта шаль падает». При этих словах брошка на груди королевы расстегнулась, и внезапный порыв ветра сорвал шаль с ее плеч и унес через ручеек. Королева, вытянув руки, помчалась следом, и на сей раз ей удалось поймать свою шаль самой. «Поймала!» — закричала она с торжеством. «Вот увидишь, теперь сама смогу ее приколоть». «Значит, палец у вас, слава богу, прошел?» — учтиво сказала Алиса и переступила вслед за королевой через ручей. «О, совсем не болит?» — почему-то едва не провизжала королева. «Не болит. Не болит, не болит, не бо...» Последнее слово прозвучало так, будто его вовсе не человек произнес, а овца проблеяла. Алиса с удивлением остановилась и посмотрела на королеву, которая вдруг как будто окуталась шерстью. Алиса протерла глаза и взглянула опять, не в силах понять, что произошло. «Где она?» «Действительно, в лавке?» «И за конторкой действительно сидит?» Сколько ни терла глаза Алиса, ничего не менялось. Она стояла в маленькой темной лавочке у прилавка и опиралась на него локтями. А напротив сидела в кресле старая овца и вязала. Время от времени она отрывалась от работы и поглядывала на Алису через свои большие очки. «Ну что, надумала что-нибудь купить?» — спросила она наконец. «Пока не знаю», — вежливо ответила девочка. «Можно мне сначала осмотреться?» «Ты можешь посмотреть на товары», — нравоучительно заявила овца. «Но осмотреться сама не можешь. Разве только у тебя имеется еще одна пара глаз на затылке?» Других глаз у Алисы не было, так что пришлось ей ограничиться осмотром разложенных на полках товаров. Лавка казалась наполненной множеством странных вещей. Но самым странным было то, что каждый раз, когда Алиса останавливала свой взгляд на какой-нибудь полке, чтобы внимательно осмотреть вещи, та вдруг оказывалась совершенно пустой, в то время как другие полки, и под ней, и над ней, ломились под тяжестью товаров. «Никогда не видела, чтобы вещи летали», — с досадой проговорила Алиса после того, как в течение нескольких минут тщетно следила взглядом за чем-то большим и ярким, то ли куклой, то ли шкатулкой, но оно всякий раз переселялось полкой выше. И тут ее осенило. Надо загнать эту штуку на самую верхнюю полку, ведь не скроется же она через потолок. Но и этот план не удался. Штука преспокойно ушла от ее взгляда через потолок. «Ты девочка или юла?» — проблеяла овца, потянувшись за очередной парой вязальных спиц. «А от тебя голова идет кругом. Разве можно так вертеться?» Она работала теперь сразу 14 парами спиц. «Как это у нее получается?» — подумала озадаченная Алиса. «Она становится с каждой минутой все больше и больше похожей на дикобраза». «Ты умеешь грести?» — вдруг спросила овца, протянув ей пару спиц. «Да, немножко. Но не по земле и не вязальными спицами», — начала была Алиса, но вдруг спицы в ее руках превратились в весла, а они с овцой оказались в лодочке, скользящей по глади воды. Алиса принялась грести. «Табань!» — воскликнула овца, взяв другую пару спиц. «Что-что?» — не поняла девочка. «Когда я говорю «табань», значит, ты должна табанить». Слова овцы не внесли ясности, и Алиса предпочла работать веслами. Вода здесь была какая-то необычная. Весла погружались в нее легко, но вытаскивать их было почему-то очень трудно. «Табань! Ну же, табань!» — закричала опять овца и схватила еще пару спиц. «Ты сейчас зацепишь веслом краба!» «Вот было бы здорово», — подумала Алиса, — «обожаю крабов!» «Ты что, глухая?» — возмутилась овца и взяла на сей раз целую охапку спиц. «Ну почему же? Вы говорили достаточно громко. А где же крабы?» «В воде, конечно», — раздраженно проблеяла овца и воткнула несколько спиц себе в голову, потому что держать их было уже нечем. «Табань, говорю тебе!» «Зачем без конца повторять слово, которого я не понимаю?» — обиделась Алиса. «Тебе и не надо понимать», — отрезала овца. «Тебе надо табанить!» Лодка продолжала медленно скользить. То между водорослями, которые цеплялись за весла, так что вытаскивать их становилось еще труднее, то под деревьями, нависавшими над водой с высоких берегов. «Ой, смотрите!» — воскликнула вдруг Алиса в порыве восторга. «Кувшинки, настоящие кувшинки! И какие красивые!» «Нечего мне смотреть!» — пробурчала овца, не отрывая глаз от своего вязания. «Не я их посадила в воду, и не мне их вытаскивать!» «А нельзя ли нам остановиться ненадолго? Я хотела бы нарвать букет!» — попросила Алиса. «Как мы можем остановиться, если не двигаемся?» — удивилась ее спутница. «Двигается лодка. Вот пусть она и останавливается». Алиса перестала грести, и лодка медленно заскользила по течению, пока не врезалась в заросли кувшинок самой разной окраски. Тщательно засучив рукава, девочка погрузила руки по локоть в воду. На минуту она забыла про овцу и про ее вязание, высунувшись за борт лодки так, что кончики ее рассыпавшихся волос коснулись поверхности воды, она срывала одну за другой чудные нимфеи-кувшинки. «Только бы лодка не опрокинулась», — подумала Алиса. «Ах, какая красивая кувшинка! Жаль, не дотянуться». И действительно, стоило ей выдернуть из воды один цветок, как чуть дальше показывался более крупный и красивый, но его не достанешь. «Самое красивое всегда недоступно», — вздохнула Алиса, раскрасневшаяся с мокрыми руками и волосами, с которых стекала вода, и уселась на свое прежнее место. Целая охапка кувшинок, в беспорядке лежавших на дне лодки, быстро увидала и теряла всю свою красоту. Но что ей было до этого? Даже настоящие нимфеи, вы знаете, живут недолго, а это были порожденные грезой, поэтому таяли, как снег, сваленные кучкой у ее ног. Но Алиса почти не замечала этого. Другие странности отвлекли ее внимание. Они отплыли совсем недалеко, когда лопасть одного из весел, погрузившись в воду, вдруг словно примерзла и ни в какую не желала показываться на поверхности. Как следствие, бедная Алиса не удержалась на своем сиденье и свалилась на дно лодки, прямо на кучу кувшинок, и хотя вовсе не ушиблась, от неожиданности вскрикнула. Когда она поднялась и вскарабкалась опять на сиденье, овца сказала: «Краба зацепила, вот весло и не поддается». «Где? Не вижу». Алиса перегнулась через борт и внимательно вгляделась в черную воду. «Будет очень жаль, если он уйдет. Мне бы так хотелось взять домой маленького краба». Но овца только засмеялась презрительно и продолжила вязать. «А здесь много крабов?» — спросила Алиса. «И крабов, и много всякого разного. Выбор огромный. Надо только знать, чего хочешь. Ну, что ты решила купить?» «Купить?» — повторила как эхо Алиса. Отчасти с удивлением, отчасти с испугом, потому что все, и весла, и лодка, и речка, исчезло в одну минуту, и они опять очутились в маленькой темной лавке. «Я бы купила яйцо. Сколько у вас стоят яйца?» 5 пенсов штука. 2 пенса пара», — ответила овца. «Пара, значит, дешевле, чем одно», — удивилась Алиса, вынимая свой кошелек. «Только если ты купишь 2, придется съесть оба». «Мне вполне хватит и одного». Алиса положила деньги на прилавок, подумав при этом: «Может, они невкусные, кто их знает?» Овца взяла деньги, бросила в ящик и сказала: «Я никогда не беру товар в руки, это не гигиенично, так что возьмешь сама». Она поднялась, перешла в другой конец лавки и положила на полку яйцо. «Почему это не гигиенично?» Все равно брала его руками, недоумевала Алиса, пробираясь между столами и стульями в темноте лавки. «Странно, яйцо по мере того, как я подхожу, как будто удаляется от меня. Фу, как темно, здесь, кажется, стул. Но что это, у него ветки? Как необычно, в лавке растут деревья. А вот и ручей. Никогда в жизни не видела такой лавки». Чем дальше она продвигалась, тем больше удивлялась. Все предметы, стоило к ним приблизиться, превращались в деревья. Алиса было подумала, что и яйцо сейчас превратится в дерево, однако